Так ты к такому пассажиру с билетом не приставай. Делай вид, будто ты ему билет уже выдал, и даже соответствующим надрывом. На каждом поприще надо проявлять снисхождение к людям, а в нашей кондукторской службе особенно. Мы имеем дело со всей Москвой, а в Москве горе людского, как песка морского. Бабаев обучил меня всем нехитрым тонкостям кондукторской службы. Как надрывать билеты, какого цвета билеты соответствуют каждому дню недели, чтобы пассажиры не ездили со вчерашними билетами вместо сегодняшних, как сдавать вагон смотрителю парка, в каких местах города пассажиры чаще всего вскакивают на ходу, и потому надо быть настороже, чтобы остановить вагон в случае какого-либо несчастья. Бабаев обучал меня 10 дней. После этого я держал экзамен на кондуктора. Самым трудным был экзамен на знание Москвы. Нужно было знать все площади города, улицы и переулки, все театры, вокзалы, церкви и рынки. И не только знать их по названиям, но и рассказать, как к ним проехать. В этом отношении тягаться с кондукторами могли только московские извозчики. Трамвайной своей службе я обязан тем, что хорошо изучил Москву. Этот беспорядочный и многоликий город со всеми его зацепами, стромынками, трактирами, ножевыми линиями, божедомками, больницами, ленивками, анниговскими рощами, яузами, вдовьими домами, слободами и крестовскими башнями. Экзаменовал нас на знание Москвы едкий старичок в длиннополом пиджаке. Он прихлебывал из стакана холодный чай и ласково спрашивал: «Как бы покороче, батенька мой, проехать мне из Марьиной рощи в Хамовники, а? Не знаете? Кстати, откуда это взялось, название такое пренеприятное «Хамовники»? Хамством Москва не славилась. За что же ей первопрестольный такой срам?» Старичок свирепо придирался к нам. Половина кондукторов на его экзамене провалилась. Провалившиеся ходили жаловаться главному инженеру трамвая Поливанову, великолепно выбритому, подчеркнуто учтивому человеку. Поливанов, склонив голову, с седым пробором ответил, что знание Москвы — одна из основ кондукторской службы. «Кондуктор, — сказал он, — не только одушевленный прибор для выдачи билета, но и проводник по Москве. Город велик. Ни один старожил не знает его во всех частях. Представьте, какая путаница произойдет с пассажирами трамвая, особенно с провинциалами, если никто не сможет помочь им разобраться в этом хитросплетении тупиков, застав и церквей». Вскоре я убедился, что Поливанов был прав. Меня назначили на линию номер 8, проклятую вокзальную линию, считавшуюся еще хуже, чем Б. Линия эта соединяла Брестский вокзал с Каланчевской площадью, с ее тремя вокзалами — Николаевским, Ярославским и Казанским. Проходила восьмая линия через Сухаревскую площадь и по обеим божедомкам. Часто случалось, что у Ярославского вокзала вагон, как говорили кондукторы, попадал под поезд из Троицы Сергиевской лавры. В трамвай набивались богомолки-солопницы. Пробирались они в разные московские церкви, города не знали, были бестолковы, как куры, и всего боялись. И вот изо дня в день происходила одна и та же канитель. Одной солопнице надо было к Николе на курьих ножках, другой — к Троице капелькам, третий — к Георгию на всполье. Нужно было терпеливо объяснять им, как проехать к этим церквам. После чего старухи вытаскивали из карманов в нижних юбках платки с завязанными по уголкам деньгами. В одном уголке были копейки, в другом — семишники, в третьем — пятикопеечные монеты. Солопницы долго развязывали зубами тугие узелки и скупо отсчитывали деньги. В попыхах солопницы часто ошибались и развязывали не тот узелок. Тогда они снова затягивали его зубами и начинали развязывать другой. Для нас, кондукторов, это было несчастьем. До Красных ворот мы должны были раздать все билеты. Старухи нас задерживали. Билеты выдавать мы не успевали, а у Красных ворот нас подкарауливал сутяга-контролер и штрафовал за медленную работу. Однажды Бабаев затащил меня к себе. Жил он с дочерью в покосившемся домишке у Павелецкого вокзала. Дочь его работала белошвейкой. «Вот Саня!» — бодро крикнул с порога Бабаев. «Привел тебе жениха!» Саня зашумела за перегородкой коленкором, но не вышла. В низкой комнате висело несколько клеток, закрытых газетами. Бабаев снял газеты. В клетках тотчас запрыгали и запели канарейки. «Я с канарейками отдыхаю от людского племени», — объяснил Бабаев. «Нас, кондукторов, пассажир не стесняется, выказывает себя перед нами в наихудшем виде. Отсюда понятно, и точка зрения у нас на человека подозрительная». Бабаев был прав. Непонятно почему, но нигде человек не вел себя так грубо, как в трамвае. Даже учтивые люди, попав в трамвай, заражались сварливостью. Сначала это удивляло, потом начало раздражать, но в конце концов стало так угнетающе действовать, что я ждал только случая, чтобы бросить трамвайную работу и вернуть себе прежнее расположение к людям. Вошла Саня, костлявая девица, молча поздоровалась, поставила на стол граммофон с красной трубой, завела его, ушла и больше не появлялась. Граммофон запел арию из «Риголетто». Если красавица в любви клянется, кто ей поверит, тот ошибется. Канарейки тотчас замолкли и начали прислушиваться. «Граммофон я держу для канареек», — объяснил Бабаев, — «обучаю их пению. Очень переимчивая птица». Бабаев рассказал, что у канареечников есть в Москве свой трактир, куда они приносят по воскресеньям канареек и устраивают соревнования. Собираются послушать эти канареечные концерты большие любители. Были однажды даже Шаляпин и миллионер Мамонтов. Люди, конечно, видные, знаменитые, но в канареечном пении они не разбирались, можно сказать, ни черта не понимали, и цены канарейкам не знали. Хотели купить двух канареек за большие деньги. Но канареечники, хоть и с извинениями, продать отказались. Нет смысла отдавать птицу в неопытные руки. Испортить ее ничего не стоит, а труд на нее положен большой. И канарейка, к тому же, не игрушка, она требует правильного обращения. Так Шаляпин с Мамонтовым и ушли ни с чем. Шаляпин напоследок как грянул басом, со зла должно быть, как король шел на войну. Так все канареечники кинулись птичек своих уносить из трактира. Канарейка — существо нервное. Ее напугаешь, она петь совершенно бросит, и тогда грош ей цена. Сухая осень сменилась облажными дождями. Это было, пожалуй, самое трудное время для кондукторов. Сквозняки в вагонах, липкая грязь на полах, засыпанных обрывками билетов, прелый запах мокрой одежды и слезящиеся окна. За ними ползли вереницы темных деревянных домишек и исхлестанные дождем вывески оптовых складов. В такие дни кондукторов раздражало все, в особенности дурацкая привычка пассажиров налеплять на окна старые раскисшие билеты и рисовать пальцем на потном стекле носатые рожи. Вагон трамвая становился похожим на измызганное общежитие, где переругиваются случайные жильцы, пассажиры. Москва как бы съеживалась, пряталась под черные зонты и поднятые воротники пальто. Улицы пустели. Одна только Сухаревка шумела и ходила, как море, тусклыми человеческими волнами. Трамвай с трудом продирался сквозь крикливые толпы покупателей, перекупщиков и продавцов. У самых колес зловеще шипели граммофоны, и Вяльцева зазывно пела. «Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом!» Голос ее заглушали примусы. Они нетерпеливо рвались в небо синим свистящим пламенем. Победный их рев перекрывал все звуки. Звенели отсыревшие мандолины. Резиновые чертенята с пунцовыми анилиновыми щеками умирали с пронзительным воплем. «Уйди, уйди!» Ворчали на огромных сковородах оладьи, пахло навозом, бараниной, сеном, щепным товаром. Охрипшие люди с наигранной яростью били друг друга по рукам. Гремели дроги. Лошадиные потные морды лезли на площадку вагона, дышали густым паром. Фокусники-китайцы, сидя на корточках на мостовой, покрикивали фальцетом. «Фу-фу-фу, чуди-чудеса!» Натреснуто звонили в церквах, а из-под черных ворот Сухаревой башни рыдающий женский голос кричал: «Положи свою бледную руку на мою исхудалую грудь!» Карманные воры с перекинутыми через руку брюками, вынесенными якобы для продажи, шныряли повсюду. Глаз у них был быстрый, уклончивый. Соловьями заливались полицейские свистки, тяжело хлопая крыльями, взлетали в мутное небо облезлые голуби, выпущенные из-за пазухи мальчишками. Невозможно рассказать об этом исполинском московском торжище, раскинувшемся почти от самотеки до Красных ворот. Там можно было купить все, от трехколесного велосипеда и иконы до сиамского петуха и от тамбовской ветчины до моченой морожки. Но все это было с червоточиной, с изъяном, с ржавчиной или с душком. Это было всероссийское скопище нищих, бродяг, жуликов, воров, маклаков, людей скудной и увертливой жизни. Воздух Сухаревки, казалось, был полон только одним — мечтой о легкой наживе и куске студня из телячьих ножек. То было немыслимое смешение людей всех времен и состояний. От юродивого с запавшими глазами, гремящего ржавыми веригами, который ловчится проехать на трамвае без билета, до поэта с козлиной бородкой в зеленой велюровой шляпе, от толстовцев, сердито месивших красными босыми ногами сухаревскую грязь, до затянутых в корсеты дам, что пробирались по этой же грязи, приподымая тяжелые юбки. Однажды, в дождливый темный день, в мой вагон вошел на Екатерининской площади пассажир в черной шляпе, наглухо застегнутом пальто и коричневых лайковых перчатках. Длинное, выхоленное его лицо выражало каменное равнодушие к московской слякоти, трамвайным перебранкам, ко мне и ко всему на свете. Но он был очень учтив, этот человек.